С трудом одолели за утро 4,5 километра. Попали в густую мглу. Но она вдруг рассеялась, и мы увидели, что стоим в черной тени огромного отрога ледяного хребта. Двинулись дальше, беря левее, но тут Билл упал и попал рукой в трещину. Мы перебрались через нее и еще через одну. Опять взяли левее, и Билл и я провалились одной ногой в трещину. Обшарили все кругом. Пустота. Пришлось перетаскивать сани прямо через трещину, но все обошлось. Смотри список литературы, пункт 17. Один раз мы угодили в трещину и долго не могли из нее выбраться. Тогда Билл удлинил свои постромки страховочной веревкой. Он потом часто так делал и стал обнаруживать трещины намного раньше, чем мы. Нам-то, конечно, хорошо, куда хуже Биллу. В темноте трещины действительно выматывают нервы. 15 июля выступили утром. Впереди, слева от нас и почти над нами, виден Нолл. Огромный массив, обрывистые скалы которого образуют у моря мыс Крозер. К нам Нолл обращен более пологими склонами, а к ним прижимаются могучие ледяные валы, раскинувшиеся на много километров. Подумать только, эти валы мы одолели, как они нас не сдерживали. Слева возносится на 3000 метров гора Террор. Она связана с Нолом, гигантским куполообразным надувом отполированного ветром снега. В одном месте он плавно спускается по коридору, по которому мы пришли. И здесь мы начинаем подъем. Трещин нет, только мощный надув, гладкий, словно стенки огромной фарфоровой чаши, которую он напоминает, и слежавшийся настолько, что мы, как на льду, надеваем кошки. Делаем 5 километров вверх по склону. Остается 130 метров до морены, на которой мы собираемся поставить хижину из камня и снега. Она слева от нас, а справа, по ту сторону снежного купола, двойная вершина Нолла. Здесь, на высоте 250 метров, мы ставим последний лагерь. Мы на месте. Каким получится наш дом? Скоро ли просохнут спальные мешки и одежда? Будет ли гореть ворвандевая печь? Найдем ли мы пингвинов? Трудно поверить такому счастью. 19 дней позади. Мы с ног до головы мокрые. В мешки влезаем с трудом. Ветрозащитная одежда больше походит на заледеневшие коробы. Шлем Бёрди твердый, как железо. Все волнения позади. Это прекрасно. Смотри список литературы, пункт 17.